Человек подошел к дереву с толстым стволом и слился с ним. Влад занервничал еще больше. Где, черт возьми, охранники? Даже белым днем на даче их было двое. А здесь что-то ни одного не видно. Чего этот тип тут околачивается? Недоброе предчувствие стало таким острым, что Владу захотелось выскочить из машины и побежать к бассейну с криком о помощи. Он потянулся к ручке двери. «Куда?» — обернулся водитель. «Нам сказали не выходить, пока не позовут». «Мне надо. В туалет, что ли?» — усмехнулся любитель фантастики. «Нет, не в туалет. Тут мужик какой-то слоняется. В машину заглядывал. По-моему, он не в себе. Вон у того дерева стоит». «Где?» Водитель отложил книгу и выключил свет в салоне, всматриваясь в направлении, указанном Владом. «Не вижу что-то. Может, померещилось?» «Не померещилось. Я точно видел. Позови охранников, а?» «Не могу, малыш. Из машины выходить не велено». «Но я же не убегу. Ты пойми, он сумасшедший. Он прячется. Его охрана не видит. А вдруг он...» «Кого-нибудь...» У Влада язык не поворачивался почему-то произнести страшное слово. «Охрана видит все, не сомневайся», — поучительно ответил водитель, вновь открывая книгу. Светлана в сопровождении охранника спускалась со второго этажа в вестибюль. До двери на улицу оставалось всего два шага, когда послышались торопливые шаги на лестнице. «Витек!» Охранник обернулся, придержав Светлану за руку. На середине пролета стоял Володя, который обеспечивал порядок на втором этаже и передал Старкову Настину просьбу проводить девушку и привести Влада. — Ты за малышом пойдешь? — спросил Володя. — Да, сначала девушку посажу в машину, потом за ним. Услышав это, Светлана сообразила, что сейчас будут допрашивать Влада. Он еще не знает, что она обо всем рассказала, и будет по-прежнему придерживаться той линии, о которой они договорились. Конечно, эта женщина из него душу вынет, но правду рассказать заставит. В этом Света не сомневалась. И ей жалко было Влада, который будет так старательно врать, чтобы потом испытать унижение разоблаченного обманщика. Она знала, что хуже нет, когда тебя уличают во лжи, да еще прямо в глаза». Надо предупредить Влада, чтобы сразу говорил правду. Это поможет ему сохранить чувство собственного достоинства. Она осторожно сделала шаг к двери. «Слушай, в той машине, где лилипут, в бардачке мои сигареты лежат. Захватишь?» Света сделала еще один шаг и взялась за ручку двери. «Ладно», — добродушно ответил Витек, поворачиваясь к девушке. Он собрался было уже идти за ней, но Володя снова подал голос. — Только ты не перепутай. Там и Генкины лежат. Но у него пачка белая с голубым, а у меня белая с зеленым. Не перепутаешь? Светлана выскочила на крыльцо, одним махом перескочила через две ступеньки и побежала к машине, где сидел Влад. Она не успела понять, что за тень мелькнула перед ней. Она даже не увидела в темноте остро заточенный столовый нож. Она только услышала страшный вопль Влада: «Света!» Потом что-то обожгло ей горло, и стало легко. Захотелось спать, медленно опуститься на колени, лечь на бок прямо здесь, на холодной, покрытой чистым снегом земле, и уснуть. Так она и сделала. «Отвезите меня к Эдуарду Петровичу», — устало сказала Настя. Она села в машину со Старковым, не оборачиваясь и не зная, едут ли остальные с ними. Ей было не просто тошно, ей хотелось повеситься. После того, как в вестибюль втолкнули обезумевшего Марцева, после того, как бившегося в рыданиях Влада едва смогли оторвать от истекающей кровью Светланы, Настя поняла, что решение принимать надо ей, и делать это следует как можно быстрее. После рассказа Светланы ясным стало почти все. Разговаривать с Владом оказалось невозможно. У него просто забрали кассету с музыкальной записью и отдали Насте. Ей не было нужды слушать эту музыку. Она уже по одному описанию сценария поняла, кто бы мог быть его автором. Но послушать все-таки хотелось.